Пройдут месяцы, и Ривер напишет о той ночи, а я прочту это еще намного позже, спустя несколько лет, то есть совсем недавно. Когда мы лежали там, меня в первую очередь разбирало любопытство. Мне было очень любопытно, выйду ли я из всего этого живым, уцелею ли, что сделает ракета, которая вот-вот разорвется, оторвет мне ногу или разорвет все тело. Осколок пролетит мимо или сотрет меня с лица земли? Будет ли больно? Самое страшное в такой ситуации — постоянное напряжение. Оно проникает в кровь. Неопределенность. Пусть бы уж что-то случилось, что должно случиться, главное — определенность. Об этом я думал тогда. Потому что в такие минуты не думаешь ни о доме, ни о родителях. Думаешь только, ты будешь или тебя не будет. Молишь, чтобы произошло нечто, с чем тебя учили бороться. Чтобы вышел против тебя какой-нибудь боевик, чтобы завязался какой-нибудь бой. Потому что с тем, что происходит сейчас, бороться просто-напросто невозможно. Ты молишься еврейскому Богу, молишься Аллаху, даже Магомету и Иисусу, всем вместе одновременно, потому что невозможно передать словами, до чего ж тебе страшно, когда кольцо вокруг тебя сужается. Сердце готово выпрыгнуть наружу, пульс до 400 ударов в минуту. Бежать некуда. В ту ночь я впервые почувствовал смерть. Я слышал свист ракет совсем рядом, я видел их над собой, потом их разрывы совсем близко. Я говорил себе, все, со мной кончено. Меня уверяли, страх — это только в преддверии военной операции. Когда выходишь на задание, он уже проходит, а когда по тебе стреляют, он вроде бы исчезает вовсе. Но выходит, это не так. Представь себе банджи первый раз в жизни, умножь волнение в 100, а может в 1000 раз, а потом разрежь стропы. Вот такое примерно это ощущение. И с тех пор, с той накрытой ракетами засады, я чувствую себя неуютно по ночам. С того дня прошло много времени, а я по-прежнему не люблю ночей. С того времени каждую ночь, когда темнота опускается на Бафор, сердце мое начинает ёкать. Глаза мечутся в поисках вспышек, взмывающих в небо ракет. Я закрываю глаза и вижу их разрывы. До сих пор иногда, особенно за городом, в ноздри бьет вдруг запах той ночи на излучине дороги Джей, ведущей на Бафор. И дрожь, пробегающая по телу, и биение сердца напоминают мне, как я чувствовал себя тогда. С тех пор я не могу так расслабиться, как бывало до того. Я менее уверен в себе. Но это и наше первое боевое крещение. Первое наше — это наша первая гордость. И когда, нарушая молчание, кто-то спрашивает, «А помните ракеты на Джей?» Все как один отвечают, «Ай-яй-яй-яй-яй». В ту ночь я впервые понял, где я нахожусь и где та война, о которой все говорят. Так писал Ривер. Это было первый раз, когда мы лежали беспомощно под огнем. На подступах к форпосту были убиты 3 террориста, и только после этого ситуация стала стабилизироваться. Фурман вышел на связь и дал команду эвакуироваться. «Попарно наверх на форпост», — объявил я, и мы побежали по крутому склону, подталкивая друг друга. Эвакуировались собственными силами. На фотографиях бросаются в глаза наши бледные лица, одно белее другого. Мы забегаем с ошалелыми глазами в двери лазарета, и у всех кончаются силы. Даже оружие не разрядили. Ребята стояли вокруг и хлопали в ладоши, хлопали как оглашенные. Нам рассказали, что они долгое время были уверены, что нас уже нет, что мы погибли. На снимках, переданных с видеокамеры, установленной с наружной стороны форпоста, было видно, как густые клубы дыма окутывают место, где мы находились. На записи, которая хранится на базе Эль-Яким в архиве Ливанской войны, слышно, как фурман говорит: «Готовьте 8 носилок, у нас 8 олеандров», то есть 8 трупов. Рассказывают, что в коридорах плакали, еще как. В этом сумасшедшем доме, среди радости и ликования, я пытался еще раз пересчитать своих солдат, увидеть лицо каждого, Но не тут-то было. Все обнимались, была куча мала. От пережитого напряжения у тебя текут слезы. Нет, ты не плачешь, а слезы текут, и ты целуешься со всеми без разбора. Я крепко обхватил Ошри и не отпускал. Как хорошо, что он здесь со мной. Появился фурман. «Запомни, Эрос, это последний раз, когда ты выводишь отделение из-под огня кучно», — шепотом сказал он мне. «Меняют позицию попарно, маленькими группками. Ты что, проспал лекции на офицерских курсах? А вы все скопом. Одна Катюша, и вы все покойники». «Что?» На несколько секунд я онемел. «Вы о чем?» «Они били прямой наводкой. Если бы все не побежали вместе, их уже не было бы в живых». Фурман не сказал ни слова, повернулся и пошел. «Почему вы не выслали нам помощь?» — крикнул я ему вслед. Но он не остановился. «Были уверены, что у меня 8 элеандров, и не выслали никого для эвакуации?» На этот раз он остановился и распорядился, чтобы я зашел к нему в кабинет. «Какой кабинет? Объясните, как вы посмели не прийти к нам на помощь? О чем вы думали?»